Когда Моисей представлял народу Палестинский завет, он сообщил это предсказание со следующими инструкциями от Господа. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, «Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собою царем иноземца, который не брат тебе, только чтоб он не умножал себе коней и чтобы не умножал себе жен. Но когда он сядет на престоле царствия своего, должен списать для себя список закона сего с книги, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа, Бога своего, чтобы не надмевалось сердце его, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Второзаконие 17:14-20. Тот день пришел, и старейшины Израиля потребовали от Самуила: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». 1 Царств 8:5. Господь ответил на печаль и скорбь сердца Самуила: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». 1 Царств 8:7. Бог предвидел сначала, что будут искать этой перемены, и поэтому дал инструкции людям для руководства, когда произойдет это событие. Это является одной из сокровенных тайн, что в то время, когда являлось грехом людям искать царя, тем не менее это было от Господа, чтобы они искали его. Подчеркивающий принцип всегда объясняется тем, что Бог часто совершает свои святые намерения через свободные действия грешных человеков. Это был Божий план продемонстрировать находящееся в них сопротивление. Однако было в его удивительном провидении произвести царя по сердцу Бога для его славы и спасения многих. Итак, произошло, что их первый царь Саул привел их в бедствие и сказал Господь: «Я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Осии 13:11. Теперь приблизилось время пролить дополнительный свет в форме другого славного завета. Выбор Божьего избрания будет сделан из чресл, которого по плоти в надлежащее время придет тот, царство которого никогда не кончится. Ограниченное царство в истории земного царя израильского будет только наглядным указанием, хотя среди человеческих неудач, на то грядущее царство и царя на раменах, которого владычество в конце концов будет пребывать. Семя жены было обещано в Адамовом завете. Он должен был прийти от Сима согласно завета с Ноем. Семья Авраама, Исаака и Якова была избрана от Сима. Яков в своем пророческом благословении перед своей смертью в Египте говорил о своем сыне Иуде так: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Бытие 49:10. Только что упомянутый текст указывает направление в колене Иуды перед тем, как придет примиритель. Ссылка на Мессию. В Иуде будет избрана семья. Та власть в Иуде над Израилем произведет когда-нибудь примирителя, семя жены, владычество которого возвысится, чтобы включить весь мир. Наконец пришла весть Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. Когда проходили перед Самуилом сыны Иессея, начиная со старшего, Самуил думал, когда он смотрел на Елиава: «Верно, сей пред Господом помазанник его». Но Господь наставил Самуила: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Только когда младший был призван с поля, где он верно пас овец своего отца, Господь уведомил Самуила: «Встань, помажь его, ибо это он». Так мы встречаем Давида, который был избран преемником Саула, хотя он был в расцвете молодости, и сообщение такого высокого почета было все еще далеко, тем не менее, определенно, он оставался смиренным без всякого указания на самолюбие. Хотя он часто имел возможность поразить Саула, он отказывался, пока в надлежащее время Бог исполнил свое слово. После смерти Саула его братьев Иуде помазали царем в Хевроне Давида. Прошло еще 7 лет, и все другие колена согласились избрать его царем. 2 Царств 5:3. В раннем правлении Давида его военные операции были весьма успешными, и враги Израиля были посрамлены и покорены. Когда был учрежден мир, и Иерусалим избран царским местожительством, а также местом божественного поклонения, Давид почувствовал, что созрело время для постройки определенного и постоянного места для поклонения Иеговы, хранящего завет Бога Израилева и единственного Бога всей земли. Назначение для народа Израилева было, по крайней мере, 4-кратное. Во-первых, свидетельствовать об единстве Бога посреди универсального идолопоклонства. Бог сказал им: «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Второзаконие 6:4. Эти последние слова стали вступительными словами еврейской литургии и были названы Шима. Это подчеркивало монотеистическую веру Израиля. Позже пророк Исаия написал об Израиле: «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Во-вторых, Израиль должен иллюстрировать народам истинное блаженство служения истинному Богу. Моисей предсказал об Израиле: «Израиль живет безопасно один. Око Иакова видит перед собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом?» Второзаконие 33:28-29. В-третьих, Израиль должен получить, сохранить и передать Писание. В-четвертых, Израиль должен быть человеческим руслом для Мессии, Спасителя, Искупителя. Теперь лежало на сердце царя Давида построить место в городе, избранном Богом Иерусалиме. Он поделился этим благородным желанием с пророком Нафаном, который поощрил его в этом желании: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Однако в ту же ночь Бог уведомил Нафана запретить Давиду постройку храма. Несмотря на то, что Бог одобрил желание сердца Давида, но эта специальная почесть была сохранена для его сына и преемника Соломона, хотя он еще не был рожден. Но Бог открыл Давиду нечто гораздо большее. Царство и престол Давида будет учрежден вовеки. Этот великий завет Давид назвал, ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? Второе царство 23:5. В Адамовом завете Христос предсказан как семя жены, выигрывающий величайшую победу над сатаной за человечество. В Авраамовом завете Господь Иисус Христос является семенем Авраама, которое благословит все народы земли. А теперь в Давидовом завете Христос представлен как семя Давида, строитель Божьего вечного дома и царствия, царствованию которого не будет конца. Апостол Павел говорил, что он избран к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти. Послание апостола Павла к римлянам, 1 глава, с 1 стиха по 3 стих. Доверились ли вы ему? Аминь.